Система богов и демонов. Часть 3. Глава 61. В ванной. После того, как Юэ ушел, Бугай Лэйчэнь выразил свое недовольство. «Брат Тигр, зачем ты отдал ему Гуюй? Ты же знаешь, насколько она мне нравится. Не слишком ли это много для чужака?» «Лэй, как ты не понимаешь?» Сожалеюще нахмурился Тигр, глядя на него. «Что кроме получения удовлетворения, женщину можно использовать по-другому. Нам не хватает оружия. Покуда у нас будет оружие, разве мы не сможем получить любую другую женщину? Кроме того, сколько тебе нужно женщин? У тебя уже должно быть 7 женщин. И тебе еще не надоело с ними играть?» «Гуюй отличается. Эти ее огромные груди, мягкая и нежная кожа. И ей всего 13 лет. У меня еще никогда не было таких прекрасных девочек!» Продолжил жаловаться Бугай Лэйчэнь. «Хватит! Больше не поднимай эту тему!» Разозлился Тигр. На что Лэйчэнь опустил голову, кипя от злости, но больше ничего не сказал. Тигр тоже любит красивых женщин, любит наслаждаться ими. Но все же огнестрельное оружие он ценит больше. Он очень хочет увеличить свою мощь и захватить больше территории. Бугай Лэйчэнь его очень надежный, хоть и излишне похотливый подчиненный. Способный сражаться. Он верный, хоть и был немного простоватый. «Брат Тигр, ты действительно намерен отдать ему 20% оружия?» Обратился к нему второй подельник, Чен Янь, в очках. «А как ты думаешь?» С улыбкой спросил в ответ Тигр. «Я думаю, что ты подготовил резервный план». Лестиво начал рассуждать Чен Янь. «Если он одолеет 4 собак-мутантов и при этом вернется невредимым, то мы согласимся отдать ему 20% оружия и отпустим его. А если погибнет или вернется раненым, то мы его добьем, чтобы не мучился, и заберем все оружие и всех его людей». «А, брат Тигр, ты такое спланировал? Ты удивителен. Придумать такую комбинацию. Этот младший брат восхищен тобой. Потрясающе!» На лице Тигра показалась довольная улыбка. Чен Ян в очках был его советником. Хоть и был не очень истивым, его аналитические способности были также хороши. Тигр высоко его ценил. А людям Юэ Джуна выделили отдельный дом, в то время как для него, Чияна и Ван Шуана подготовили по отдельной комнате на втором этаже, то всех остальных девушек расположили в трех комнатах на первом этаже. В глазах Тигра женщина только способ выпустить свою похоть и дополнительно мотивировать своих бойцов. Кроме этого, они не имеют другого значения и только съедают лишнюю еду. Что касается равенства мужчин и женщин, то он просто не признает этого. Парень Лю Шуй проводил Чияна и Ван Шуана в их комнаты на втором этаже. И отдельно проводил Юэ с девушками, Гоюй и Ван Лайн, в другие апартаменты. В апартаментах Юэ Джуна была отдельная ванна. Даже не ванна, джакузи, заполненная горячей водой, из которого исходил пар. Очевидно, в прошлом владелец этого дома был богатым человеком. Юэ разделся и залез в джакузи. Горячая вода приняла его тело, подарив чувство успокоения и расслабления. После того, как Юэ оправился от травм, нанесенных охотниками, он снова был в постоянном напряжении, находясь в боевой готовности. И после отъезда из города в дороге, он также не мог позволить себе отдохнуть и расслабиться. Из-за огромного количества заторов, они потратили много времени, чтобы добраться сюда. И неизвестно, сколько им еще ехать до базы в Лонхай. В то время, пока Юэ расслаблялся, наслаждаясь минутами покоя, дверь в ванную открылась, и к нему вошли две девушки, завернутые в полотенце. «Господин, мы здесь, чтобы служить вам», сказала молоденькая Го Юй, подойдя поближе. Нахмурившись, Юэ хотел было прогнать их, но взглянув на Го Юй, просто не смог этого сделать. В этой парной комнате ее обычно белое лицо от смущения стало розовым. Ее сильно выступающие части тела в этом белом полотенце были очень соблазнительными, и выглядела она сейчас очень чистой и очаровательной. Видя, что Юэ молчит, девушки вошли в джакузи. Одна села позади него, а другая перед ним. Ван Лайн примерно 25 лет, севшая позади Юэ, обнимала и прижималась к его спине своей немаленькой грудью. Понимая, что не может сравниться с молоденькой и очаровательной Го Юй, она использовала свое тело и умение, чтобы ублажать Юэ. Лицо Го Юй, севшей перед ним, от чувства стыда, становилось все более красным. Она была подарком, который тигр использовал, чтобы добиться присоединения сильного бойца. Этой невинной девушке, ни разу не тронутой другим мужчиной, было сложно проявлять инициативу в вложении Юэ Джуна. Но поколебавшись и набравшись смелости, Го Юй потянулась под водой к нему. «Подожди!» Неожиданно громко сказала Юэ в ответ на ее инициативу. Девушка была поражена криком, сильно и быстро побледнев. Она поспешно схватила его и испуганно начала умолять. «Господин, эта рабыня доставит вам удовольствие. Вы будете удовлетворены. Пожалуйста, не выгоняйте меня, не отталкивайте». Методы тигра были слишком жестокими. Его правила очень суровы к женщинам. Го Юй уже видела немало женщин со сломанной жизнью. Она не горела желанием разделить их судьбу и быть заживо съеденной зомби. «Я не выгоняю тебя!» Отрывая ее руку, также громко сказал он. «Я только хочу спросить кое-что». «Да, господин, прошу вас, спрашивайте». Вздохнув с сильным облегчением, сказала Го Юй. В этот момент она ощутила сильную печаль. В прошлом мире она была как звезда, маленькая принцесса в окружении бесчисленных плюшевых игрушек. Но сегодня эти простые слова попеременно вызывают то чувство бесконечного страха, то чувство неописуемого восторга. «Что ты знаешь о прошлом тигра?» Задал неожиданный вопрос Юэ. Го Юй задумалась на некоторое время, упорядочивая свои мысли и знания о тигре, после чего поведала все, что знала. Вот что узнал Юэ о прошлом тигра из ее уст. В прошлом мире тигр был главарем одной из банд в большом городе Лэйцзян. Сразу после начала апокалипсиса он взял ближайших бойцов на автомобиле и бежал из города. И во время побега они встретили вооруженный полицейский кортеж, сопровождаемый лидером города и их семьи. Вместе с другими выжившими, тигр со своими людьми присоединился к этому кортежу и стал ждать шанса нападения на полицейских, намереваясь захватить их оружие. Такой шанс представился в одной из стычек с зомби. Когда полицейские почти добили их, он с братьями атаковал полицейских в спину, захватив их оружие. Они убили всех неугодных и тех, кто оказывал сопротивление. Приняв оставшихся выживших, он бежал сюда, в деревню Джангуан. Обосновавшись здесь, тигр и его люди начали агрессивно искать припасы и выживших, желая увеличить свою силу. Мужчины, поверившие ему, включались в число боевиков. Самые красивые женщины отбирались для удовлетворения тигра и его бригадиров. Тем, кто противились власти тигра, были убиты или брошены в курятник для общего использования боевиками. Если боевики сильно выслуживались перед тигром, то он давал им женщин в частную собственность. Также его бойцы получали лучшую еду и никогда не голодали, поэтому они были очень преданы ему.